На этих словах взгляды большей части присутствующих скрестились на сидящей рядом с главой синдиката Лауре, но сам бритоголовый киборг не обратил на это совершенно никакого внимания и, как ни в чем не бывало, продолжил. Помимо резко обострившихся отношений властей Соединенных Штатов и мутантов, прямо сейчас в Большом Яблоке идет кровавый замес между рукой, бойцы которой заварили всю эту кашу, и Кингпином, что в критический для всего теневого Нью-Йорка момент, проявил себя как последняя паскуда и очень надежный деловой партнер. До этого момента мы стояли в стороне, но вечно их разборки продолжаться не будут, и кто бы ни вышел победителем из этой свары, нам он другом точно не будет. Поэтому мы нанесем удар первыми. Щелкнув клавишей на устройстве, Морж создал в воздухе голограмму, изображающую группу бойцов в алых одеяниях, из-за плеч которых торчали рукояти японских клинков. Если нам повезет, то проблемой Фиска займутся совершенно другие люди, а вот с рукой их зомби-ниндзя нам придется разбираться самостоятельно. Зомби-ниндзя, слова бритоголового киборга серьезно удивили Лауру, и сперва она даже решила, что это какая-то внутрисиндикатная шутка, понять которую могут только свои. Однако, посмотрев по сторонам, девушка заметила, что на лицах бойцов синдиката нет ни малейшего намека на улыбку или веселье, все бойцы группировки выглядели предельно собрано и серьезно. «Шеф, я всецело разделяю твое решение покончить с этими узкоглазыми выродками, но ты же помнишь, что случилось в высотке Кингпина с этими ребятами?» Рослый и слегка пузатый наемник в маске-респираторе, анатомические особенности которого вполне позволяли назвать его узкоглазым, вышел вперед и указал на голограмму. «Потихо и разобраться не выйдет. Даже если мы узнаем, где находится их логово, для нормальной зачистки придется использовать тяжелое вооружение и взрывчатку, а как только мы поднимем шум, на него тут же слетятся щайты, полиция и регулярные войска. Со всеми разом мы как ни крути не справимся. Молодцом, Вагон, я в тебе почти не сомневался, Перс». Широко ухмыльнувшись, глава синдиката кивнул высокому, худощавому наемнику в очках-авиаторах, к которому все присутствующие головорезы относились. На взгляд Лауры, с некоторой долей уважения, с уличной падалью удалось выйти на контакт, да босс. Набрав несколько клавиш на наручном компьютере, названный Персом боец вывел на голограмму фотографии нескольких десятков мужчин, лица которых буквально кричали о том, что это не законопослушные граждане Нью-Йорка, а закоренелые бандиты. Правда, из-за комендантского часа многие из банд решили залечь на дно, а оставшиеся стали осторожничать. В общем, оставленного тобой чемодана денег на подкуп всех не хватило, пришлось залезать в собственный карман. Неприятно, но не критично. Если разберемся с нью-йоркскими паханами, то из крупных игроков в городе останется только потрепанная маджия, не занимающаяся заказными убийствами за пределами собственной конторы. Поднимем цены, отобьем убытки с солидной прибылью. Одобрительно кивнул роботизированный громила. Главное, чтобы эта шваль подняла по всему городу серьезную бучу, и наши разборки с рукой затерялись в общем хаосе. Теперь по второму вопросу. Кейбл. Под удивленные возгласы мгновенно ощетинившихся оружием наемников рядом с главой синдиката из воздуха материализовался здоровенный и сильно похожий на него седой киборг. Причем визуальное сходство этих двоих было настолько сильным, что молодой мерк, который пытался подойти к Лауре и которого больше всех удивило внезапное появление нового лица, не выдержал и выкрикнул: «Босс, вы почкованием научились размножаться». Синхронно переглянувшись, два роботизированных здоровяка уставились на неуемного мерка тяжелыми и давящими взглядами, на что тот поднял руки и вернулся к бойцам своего отряда. «Да вы одно лицо просто». Не увидев поддержки от остальных мерков, парень сокрушенно махнул рукой. «Все понял, молчу. Если Киви закончил со своим искрометным юмором, то я, пожалуй, представлю нашего нового друга. Знакомьтесь, Кейбл, он подшаманит над имеющимся у нас арсеналом энергетических пушек, и те начнут жечь тушки колдунов хлеще напалмовых огнеметов, но звучать при этом будут тише взмахов крыльев калибри». Хлопнув седого громилу по плечу, Морж обвел всех собравшихся пристальным взглядом своего визора. «Командирам сквадов собрать своих лучших бойцов. Через час они должны знать карту местности на зубок, и помимо стандартной снаряги пусть держат на руках полный комплект боевых стимуляторов. Приоритет химической дряни делайте на скорость реакции и выносливость. Бойцы руки резкие как поносы, даже без огнестрела могут дать нам просаться. А теперь по персоналиям». Закончив с раздачей общих указаний, Глава синдиката перешел к конкретике и ткнул пальцем роботизированной конечности в долговязого авторитета. «Перс, твои снайперы должны будут снять часовых и убирать любого, кто попытается свалить. Обычно бойцы руки в плен не сдаются, но там помимо ходячих мертвяков есть и вполне себе живые люди, так что не исключена попытка бегства. Пусть будут готовы отстреливать прытких уродов и держат в голове, что некоторые из них способны отбивать мечами пули, как минимум пистолетные». Дождавшись кивка от худощавого наемника, Морж повернулся к молодому любителю пошутить. «Киви, на твоем скваде оцепление территории и контроль внешнего периметра. Когда уличные банды начнут кипиш, полицию спустят с поводка и они начнут шерстить весь Нью-Йорк. Если все пройдет гладко, то охранители про нас даже не узнают, но если у нас все пойдет по бзде, вы будете должны срисовать полицаев за несколько кварталов до того, как они заявятся к нам на огонек и в случае необходимости охладить их желание навести порядок». Но, увидев, как обрадовался молодой наемник, главарь синдиката тут же поспешил его огорошить. «Чтобы никаких, будь, ядерных термосов, ограничьтесь арсеналом средних размеров банды, пусть думают, что это кто-то из мелких криминальных бугров решил под шумок свести счеты с конкурентом. А у этой самой банды могут быть гранатометы?» — с надеждой спросил у начальника Киви под согласный гул бойцов своего отряда. «Ну, мы же не совсем мелкую шпану будем изображать, верно? Возьмите на складе шестизарядники». С видом обреченного человека махнул рукой бритоголовый киборг. «Только ради пресвятого доллара, аккуратнее. Яху-у. Ладно, теперь по оставшимся. Вагон, Брок, Кейбл и Чибик, идете со мной в составе штурмовой группы. Я и Рамблау как самые крепкие, пойдем в авангарде. Сквад Бурята прикрывает фланги, а киберпенсионер со своим чудо-глазом следит за тылом и потолками». Лаура, переведя взгляд на темноволосую мутантку, что все это время внимательно слушала его команды, киборг достал из-под сумка коробку немаркированных патронов и швырнул их флегматичной девушке. «Сороковой Смит и Вессон. Экспансивные. Энергетической пушкой ты со своими 50 килограммами смеха нормально пользоваться не сможешь, а вот заряженный этими ребятами пулеплюй будет против дохлых ниндзя очень даже кстати. И вот еще что, не отходишь от меня ни на шаг и никуда без команды не лезешь, а то знаю я твои замашки, Матросова. Часть 89, она же ханская. Почему я не слышу вестей о нашей триумфальной победе, хан? Неужели нью-йоркская авантюра оказалась тебе не по зубам?» Преклонив колено перед монитором и опустив голову вниз, второй перст старательно пытался сохранить остатки своего самообладания. Культисты Великой Руки в целом отличались огромным уровнем выдержки, а конкретно хан выделялся своим непоколебимым хладнокровием даже на фоне остальных служителей зверя. Но сейчас облаченного в алые одеяния высокого японца распирало от с трудом сдерживаемой ярости. «Господин, действуя согласно плану, мы практически дожали Кингпина, но ваше решение. Ты хочешь свалить свой провал на меня?» Продолжая смотреть в пол, второй перст не мог видеть лица своего собеседника, но мужчина был готов поклясться в том, что в эту секунду на лице его собеседника играла хищная улыбка. «Может, и в твоих проблемах на материке виноват кулак зверя, господин? Наша тактика в этом городе была рассчитана на рискованную, но тщательно спланированную атаку малого авангарда и последующий подход основных сил из Китая. Вопреки царящей в его душе буре, лицо азиата выглядело предельно спокойным и безмятежным. Безмятежным настолько, что даже самый подозрительный и внимательный человек не заподозрил бы в предводителе ниндзя готового в любую секунду взорваться человека. Сил, которые вы без предупреждения распорядились направить на подавление незначительного восстания одного из малых криминальных боссов на севере Шэньве, прекрасно зная о том, что это территория четвертого перста и решать возникающие там проблемы она должна самостоятельно. Это звучит как обвинение в предательстве. Насмешливо фыркнул собеседник рослого азиата. Неужели ты собираешься бросить мне вызов? Я лишь смиренно надеюсь, что у вас были веские причины для отзыва моих воинов. Голос хана звучал спокойно и с легким заискиванием, как и полагалось при обращении к главе руки, из-за которого мы можем упустить очень многое. Нью-Йорк – один из богатейших городов мира, что еще совсем недавно был готов упасть к ногам второго перста, уплывал из рук командира руки, но вины второго перста в этом не было. Несмотря на небольшие сложности, что возникли на приеме Кингпина, уничтожение части элиты города достаточно сильно ослабило позиции некоронованного короля Большого Яблока, чтобы хан и его люди смогли как следует закрепиться на новой территории. Однако для достижения поставленной цели первые успехи следовало развивать, причем действуя сразу на нескольких направлениях, дабы враг окончательно потерял контроль над ситуацией. Вот только из-за решения начальства у хана на это банально не хватало людей. Из-за яростного сопротивления наемников синдиката «Авангард» ордена понес в небоскребе Фиска больше потерь, чем планировал хладнокровный азиат, а после у Амбала из ниоткуда появился солидный контингент хорошо обученных и первоклассно экипированных солдат, что разом сместило колеблющуюся чашу весов в его пользу. Благодаря незнающим боли и усталости восставшим, а также потрепанного, но выжившего во время взрыва Кейджа, второй перст кое-как удерживал завоеванные позиции и даже умудрялся устраивать налеты на объекты Уилсона, но для победы ему было жизненно необходимо получить подкрепление из материкового Китая. Отойдя от первого шока, Кингпин начал быстро отвоевывать потерянные позиции, и его переход в контратаку при таких раскладах являлся лишь вопросом времени. Однако бойцы хана, которых он старательно собирал со всех подконтрольных ему территорий так, чтобы не ослабить их защиту, вместо того, чтобы отправиться на помощь своему господину, почему-то оказались переброшены на подмогу прямой конкурентке второго перста, а единственным, кто мог отдать подобный приказ, был глава руки. Вот только хладнокровный азиат решительно не понимал, зачем тому понадобилось резать на корню план по захвату Нью-Йорка. Конечно, хан не раз натыкался на гуляющие среди околитов слухи о том, что отношения между четвертым перстом и кулаком зверя были несколько глубже, чем у начальника и его подчиненной, но раньше он не обращал на это никакого внимания. Как оказалось, совершенно напрасно. «Хан, ты долгие годы верно служил руке». Услышав подобное от своего господина, хладнокровный азиат не сумел сдержаться и, подняв голову, уставился на монитор расширившимися от неверия в происходящее глазами. «Но время твоего триумфа подошло к концу». Слова кулака зверя звучали в голове мужчины громогласным набатом. «Я лишаю тебя поста второго перста и изгоняю из рядов нашего ордена. Надеюсь, тебе хватит чести самому прервать собственную жизнь». Яркий экран погас, превратившись в матово-черное зеркало, демонстрирующее низложенному командиру руки его ошарашенное отражение. «Изгнание. За то, что всеми силами завоевывал для нас новые территории, пока эта шлуха сосала деньги из киотского филиала». Молниеносно обнажив катану, преданный своим господинам и кипящий от ярости воин разрубил монитор по диагонали и, выпустив клинок из ослабевшей руки, рухнул на колени рядом с искрящими и воняющими горелой проводкой кусками техники. Физически мужчина был совершенно здоров, но духовное решение господина выпило из него все силы и подавило любой намек на тягу к борьбе. Сама по себе подковерная возня между перстами была рядовым делом в древнем ордене убийц-чародеев, даже обладая темным оккультными знаниями и имея возможность заключать магические контракты, командиры руки по-прежнему оставались людьми с присущими им пороками. Однако никто даже не пытался интриговать против главы всей организации, который также носил титул чемпиона их темного покровителя, а тот в ответ не вмешивался во внутренние склоки перстов. Да, иногда бывали случаи, когда конфликт между командирами ответвлений заходил настолько далеко, что требовалось вмешательство господина, но хан искренне не понимал, что творит кулак зверя и почему его изгнали. Всю свою сознательную жизнь японец посвятил служению ордену и достиг на этом поприще немалых результатов. Именно благодаря его усилиям рука смогла закрепиться на материковом Китае. А своим необдуманным поступком чемпион зверя не только убирал верного и преданного бойца, но и добровольно отказывался от борьбы за теневую часть одного из богатейших городов планеты. «Хватит чести!» Посмотрев в отражение на лезвие лежащей перед ним катаны, низложенный колдун руки взял его в руки и приставил лезвие к собственной шее. Бритвенно-острая заточка лезвия и наложенные на оружие чары позволяли клинку играючи рассекать плоть, и оружие должно было убить хана с минимальным приложением усилий. Это не честь, всего лишь заслуженная награда глупца, что всю свою жизнь следовал за недостойным. Теперь уже бывший второй перст не боялся смерти и отчетливо понимал, что иного выхода для него нет. Хан не мыслил своего существования вне руки, и все, что у него было, японец вложил именно в древний орден, глава которого решил избавиться от верного слуги по неясным для того причинам. И так как бороться с кулаком зверя мужчина просто не мог, ритуальное самоубийство зачарованным клинком должно было поставить в жизни низложенного командира ниндзя жирную точку, но хан сама, прежде, Чем лезвие коснулось его кожи, в покой хана ворвался один из его подчиненных и, опустившись на одно колено, начал быстро тараторить. «Нас атакуют силы наемников гайдзинов, с которыми мы столкнулись в небоскребе Кингпина. Внешнее охранение уничтожено. Все выходы находятся под плотным контролем вражеских снайперов, а вооруженная лазерными винтовками штурмовая группа прорывается через центральные ворота. Каковы будут приказания?» Оторвавшись от сакрального процесса, японец достал из кармана небольшой налодонник и, нажав несколько клавиш, вывел на его экран изображение с камер главного входа. Из-за того, что в большая часть бойцов руки являлась выделяющимися из толпы азиатами, обустраивать логово им пришлось в заброшенном храме китайского квартала Нью-Йорка, и прямо сейчас низложенный колдун наблюдал, как около десятка бойцов в тяжелых бронекостюмах прорывались к зданию синтоистского святилища. И хотя мертвых воинов было в несколько раз больше, действуя словно хорошо отлаженный механизм, наемники быстро уничтожали кидающихся на них воскресших при помощи энергетического оружия, выстрелы из которого просто испаряли плоть покойников, не оставляя после себя даже пепла. Особенно успешным в этом деле был выделяющийся на фоне остальных громила в тяжелом бронекостюме, приглядевшись к которому, хан с удивлением узнал того самого головореза, с которым он сражался на приеме у Амбала, хотя лицо здоровяка было скрыто шлемом с алым визором. Движения и повадки выдавали Михаила Моржова лучше любой внешности. «Пришел вернуть долг. Просто случайность или это великий зверь хочет сказать, что мой жизненный путь еще не окончен?» Господин, преклонивший колено ниндзя с непониманием, воззрился на хана, но убрав налодонник, японец вернул на лицо упавшую во время приступа слабости маску. «Собрать всех уцелевших бойцов в зале святилища. Пусть не оказывают вторженцам сопротивления и ждут моих указаний». Хай, не став спрашивать причин такого странного приказа, воин руки отправился выполнять приказ господина, а низложенный колдун вновь вгляделся в собственное отражение на лезвии катаны и, увидев полной решимости взгляд, тихо хмыкнул. Случайности не случайны. Клинок покойника в алых тряпках высекает искры из адамантиевого лезвия, но благодаря силе бионического протеза, помноженного на мощь экзоскелета, неупокоенный ниндзюк отшатывается назад, и в следующую секунду едва видимый лазерный луч прожигает в голове мертвеца дыру размером с мой кулак. Само собой, появление сквозного отверстия в черепушке не останавливает упрямого зомби, но выстрел из энергетического пистолета лишает неестественно живучего противника обоих глаз, и пока он пытается сориентироваться в пространстве без зрения, я поочередно отсекаю ему обе руки и отрубаю ноги заключительным финтом. Готов. Вот вроде бы и ничего особенного в дохляках, руки нет. Ни сверхсилы, ни какой-то нечеловеческой ловкости. Хотя так-то они ребята прыткие, но тут все в пределах нормы каких-нибудь олимпийских чемпионов. То бишь подобной планки может достичь практически любой, если посвятит жизнь спортивным тренировкам. Но из-за абсолютного пофигизма мертвяков и упорства, с которым они на нас лезут, зомби-ниндзя превращаются из чудиков в алых трико в реальную занозу в заднице. Причем занозу смертельно опасную, нормальным-то людям от заточки в пузо сильно плохеет, а эти биороботы прут вперед и срать хотели что на собственные раны, что на потери среди личного состава. Впрочем, сейчас это их не спасает. Как только пришел сигнал об атаке, снайперы из сквады перса сняли с заранее разведанных позиций замаскированных и вполне себе живых часовых, после чего мы десантировались из замаскированного квинджета прямо на головы любителей малых трико. Крайне рискованный ход, особенно если учитывать, что у нас дальнобойные пушки, а ниндзя-руки в основном используют холодное оружие и прочие заточенные железки. Но зато гораздо меньше вероятность привлечения совершенно ненужного внимания, благодаря грамотной работе бывшего морпеха и удачному стечению обстоятельств, примерно четверть города превратилась в зону боевых действий, видя, с каким упоением купленная нами шваль начала резать друг другу глотки. Затихарившиеся уличные банды решили, что это их шанс, и многие из сомневающихся включились в общее веселье. Как будто бы подтверждая мои мысли, где-то в соседних кварталах шарашит мощный взрыв и начинает истошно завывать пожарная сирена. Короче, полиции, ЩАИТЭУ и прочим правоохранителям сейчас и без нас есть чем заняться. Плюс ко всему, первыми на штурм азиатского святилища отправились мы с Браком, как имеющие самую крепкую броню, Кейбл, по собственной инициативе, ну и идущая прицепом Лаура. К слову, надо бы последнюю осадить, а то флегматичная малышка слегка напряглась при виде отказывающегося умирать противника и тратит на каждого по половине магазина. И не сказать, что пули в молоко уходит, точность стрельбы ей на предприятии натренировали как следует, но больно быстро боезапас тратит. Чебик, не забывай, что ты на подхвате, не пытайся их перебить, сади короткими очередями и по ногам, а дальше мы сами. Поняла. Переключив выданный ей пистолет-пулемет на стрельбу одиночными, мутантка вскинула оружие и парой метких выстрелов превратила колени одного из дохляков руки в кровавое месиво, что позволило подошедшим бойцам из сквада вагона без особых усилий добить подранка. Ну с малышкой-то понятно, что делать, раз уж маржику в руки свалилось такое добро, как недоделанная и местами поломанная заготовка под живое оружие, то игнорировать подвернувшиеся шансы и отпускать дочку халатика станет только полный идиот. Ну, или высокоморальный человек, что в общем-то является тем же яйцом, только в профиль. Короче, будем делать из неудавшегося клона Росомахи персонального телохранителя главы синдиката. Тем более, что Лаура Самака, хех, телу Маржика тянется. Вот и будет его хранить от злобного окружающего мира. Заодно есть шанс, что и вагон на мозги капать перестанет, а то этот бурят со своим командиру не место на передовой и за начальника должны воевать подчиненные уже всю плешь проел. Так-то Пузан прав, конечно, но я же самая боеспособная единица нашей группировки и постоянно отсиживаться в тылу как-то странно. А вот с Кейблом ситуация малиха сложнее. Прогудивший над плечом лазерный луч испаряет черепушку дохлого носителя красных лосин, что пытался сигануть на меня с крыши азиатского святилища, и безголовое тело падает вниз. Но долететь до земли покойник не успевает, смещая ствол футуристической винтовки на считанные миллиметры. Киборг несколько раз нажимает на спуск и до пункта назначения боец руки добирается уже оплавленными и совершенно небоеспособными кусками. Противник отступает в центральное здание. Высока вероятность засады. Мда, в ближнем бою я этого дядю за счет большей силы, чуйки и адамантиевой руки, скорее всего уделаю, но в плане стрельбы и навороченных гаджетов он может дать маржику огромную фору. Собственно, потому я и хочу затянуть его в синдикат. Хорошие бойцы нам всегда нужны, но грамотный техник будет стократ полезнее. А тут прямо комбо, мать его. Вот только странно, что он сам не шибко протестует. Если мне не изменяет память, Кейбл, сын циклопа и той рыжей девчули, которую я вытащил из Нью-Йоркского госпиталя. И раз я грохнул его батю, железный пенсионер должен желать мне долгой и мучительной смерти, но почему-то вместо этого провод разве что личную характеристику и анкету на вступление в синдикат не приволок. Странно, кончено. Но с другой стороны, раз чуйка молчит, то и хайер с ним. В конце концов, мне с Кейблом не детей крестить, так что пусть руководствуется чем хочет, подляну не готовит и ладно. Все эти мысли проносятся у меня в голове, пока мы добиваем остатки дохляков. Как только командир руки понял, что вход его бойцы не удержат, они тут же перестали кидаться на нас со всех сторон и, получив с десяток выстрелов в спины, отступили в здание святилища. И вроде бы все идет просто прекрасно, взяли вход в храм вообще без потери, даже внимания полицаев не привлекли. Но нежно лелеемая чуйка начала напрягаться, причем как старый советский кипятильник, медленно и неуклонно. Однако отступать сейчас не вариант от слова совсем, ведь если нью-йоркский филиал руки уцелеет и сменит дислокацию, то найти его мы потом не сможем. Не подпишется Ксавьер работать оракулом у наемных убийц на штатной основе, он и в этот раз согласился помочь с большим скрипом, и то лишь потому, что за мутантами числился должок. Повинуясь моей распальцовке, наемники синдиката выжигают лазерами дверь святилища и, ворвавшись в сердце синтоистского храма с винтовкой наперевес, я поднимаю вверх сжатый кулак, командуя своим бойцам прекратить огонь. Выглядящий как японское додзё и укутанный во мрак зал практически не имеет источников света, но кибернетическому глазу темнота не помеха, и встречающую делегацию видно в мелких деталях. Вместо того, чтобы оказывать яростное сопротивление, стоящие на коленях бойцы руки выстроились в два ряда, образовав таким образом своеобразный живой коридор, ведущий к их главарю, крупному азиату в таких же алых тряпках. Натуральная сцена из китайского боевика, мать его. Если верить кинематографу узкоглазых, дальше мне предложат бой один на один, но чутье пока что о большой заднице не сигналит и. Кажется, я этого типа уже где-то видел. Уж не тот ли это дятел, с которым мы фехтовали в лифтовой шахте. Не нравится мне его взгляд. Больно он какой-то, хитрошпый и оценивающий. Часть 90. Она же про лоботомию. Вечер в хату, узкоглазый. Если ты хочешь узнать, чье кунг-фу круче, то предупреждаю сразу. Ствол лазерного пистолета в моей руке смотрит командиру руки точно в лицо. Я смотрел Индиану Джонса. В принципе, с Шанг Цунгом местного разлива можно и на кулачках побеседовать, как показала практика. Поднятие мертвяков и мастерское махание стальной заточкой так себе работают против испаряющей плоти энергетического потока. Ну, во всяком случае в исполнении зомби-ниндзя. Но чуйка начинает сигналить, что основная угроза исходит не от командира руки и тяжелые шаги, эхо от которых улавливают встроенные в шлем акустические сенсоры, мягко намекают о приближающемся геморрое. У тебя будет шанс продемонстрировать свою осведомленность. Тихо хмыкнув, узкоглазый бугор делает взмах рукой, и пара бойцов в алых трико распахивают ведущие куда-то в недра храма японские двери, за которыми маячит огромная тень. Одержишь верх над своим старым знакомым, и мы сдадимся. Янный азиатский менталитет с его еучими принципами. Нет, так-то выход раз на раз нам даже выгоднее, чем любители малых тряпок. Помещение тут ни разу не футбольный стадион, расстояние до противника сравнительно небольшое, а бойцов руки не сильно меньше роты. При таких раскладах кого-нибудь из наших в тесноте да в обиде обязательно зацепит. Да и с командиром этих ряженых фанатиков неплохо бы побеседовать с глазу на глаз. Смерть же мне намекала, что поиски оружия для убийцы бессмертных надо начинать с любящих алый цвет оккультистов, и поднимающие мертвяков ниндзя как нельзя точно подходит под данное костлявое описание. Но для этого предводитель ниндзюков должен выжить. А судя по более телесному цвету кожи в разрезе маски, этот кадр вполне себе живой человек и в отличие от ходячей мертвечины может отъехать на тот свет от любой царапины. Вот только в левом углу ринга стоит здоровенный, накачанный и буквально пышущий злобой Люк Кейдж. Эта паскуда таки пережила устроенный мистик Бадабум, хотя в отличие от Маржика шоколадный терминатор находился аккурат в эпицентре взрыва. А точнее, ракета сдетонировала от попадания в его пуленепробиваемую тушку. Только последствия от взрыва что-то не видно, и с повреждением одетого в алые трико, ну хоть не труселя, негра только глаз отсутствует, который я ему об стенку черепа раздавил. И вот конкретно с этим черномазым уродом я бы предпочел в прямом бою вообще никогда не сходиться, больно проблемный он противник. Арсенал наемника — это что? Правильно, 1001 способ как можно подлее сделать гадость ближнему своему. А на Кейджа из-за его непробиваемой шкуры и крепких внутренностей большая часть приемов из данного списка просто не работает. И не я один это понимаю, пока сквад вагона с Лаурой терпеливо ждут моего вердикта, держа на прицеле ближайших бойцов руки, Брок подходит ко мне с пулеметом наперевес и тихо шипит. «Друг, ты же не думаешь в соло завалить этого нигера? Да его даже усиленная ракета воздух-земля прикончить не смогла. Если бы у меня не было чуйки, я бы пришел к тем же выводам. Вот только чутье меня еще ни раз не подводило, и сейчас оно отчетливо советует выйти с черношпым терминатором на честный бой. Да не кипишуй ты, все будет пучком». Нажав кнопку на шее, отцепляю шлем экзоскелета от основного каркаса и ухмыляюсь поморщившемуся Рамблоу. Но если что, я завещаю все свое имущество императорским пингвинам с Северного полюса. Так у тебя же из имущества только гора оружия. Поняв, что я что-то задумал, здоровяк заметно расслабляется и, криво усмехнувшись, достает из разгрузки сигаретную пачку. Вот пушки им и отправь, пусть отбиваются ими от полярников. Сняв шлем, отдаю его внимательно слушающей нас Лауре и подмигиваю девушке своим живым глазом. «Будешь за меня болеть?» Получив в ответ неуверенный кивок, самодовольно скалюсь и иду к ниндзя руки, что расселись по углам, давая мне и рубероиду пространство для маневра. В голове при этом нет ни намека на демонстрируемые пренебрежения и веселье. Для укрепления репутации отпетого головореза приходится играть на публику, но Кейдж не тот противник, которого стоит недооценивать, и на деле я предельно собран. Малейшая ошибка с моей стороны, и мозги Маржика будут соскребать с пола. Ну что, жертва аборта, потанцуем. Встав напротив, теперь уже явно бывшего супергероя, показательно разминаю плечи, всем своим видом демонстрируя презрение к врагу. В прошлую нашу встречу я не показывал ничего, выходящего за рамки человеческих возможностей, в основном потому, что у меня ничего подобного на тот момент просто не было, и ушел от этого утырка лишь чудом, так что есть шанс, что гибрид шоколадки и казинака настанет сходу биться всерьез. Сперва я переломаю все кости в твоем теле, медленно, а затем вскрою череп и буду не спеша, кусок за кусочком вытаскивать твой мозг. Да чтоб мне всю жизнь зарплату фантиками платили. Свидание ракеты с его хлебалом явно не пошло негру переростку на пользу, он же натуральный психопат. Нет, я понимаю, что смерть жены, да еще и с неродившимся ребенком может нехило проехаться по крыше мужика, но обычно в таких ситуациях хоть какие-то остатки рассудка сохраняются, а тут еще немного, и у Кейджа пена изо рта пойдет. Сдается мне, что медицина тут бессильна. Может, уже начнем лоботомию? Как только предводитель руки выкрикивает что-то на японском, чернокожий великан срывается с места и, прикрывая свой единственный уцелевший глаз рукой, пытается взять меня на таран. Однако, предвидя такой исход событий, я под протестующий визг сервоприводов экзоскелета начинаю смещаться в сторону, и здоровенный черношпый поезд, следующий по маршруту Маржик Бздюли, с ревом проносится мимо, втаптывая в пол одного из бойцов в алых трико. А может, Кейдж на самом деле маскирующийся под тупого амбала комбинатор и таким хитрым образом хочет без палева уничтожить руку? Серьезно, не знаю, какой из этого гуталинового бычары супергерой был, но при мне он один раз набил морду почти не сопротивляющемуся разборну и куда чаще давил любителей алого трикотажа. Тора, взяв затыток чернокожего громилы на прицел своего футуристического пистолета, делаю несколько метких, но совершенно бесполезных выстрелов. Во мне явно умер великий Ториадор, или Татарин, они во время весенних праздников тоже бычков погонять любят. Насмехайся сколько влезет, жадный выродок. Энда, вот поэтому нормальные люди фриков и не жалуют. Вроде бы у меня в руке мощная энергетическая пушка, денег немалых стоящая, а толку от нее практически ноль. Лазерный луч явно доставляет Кейджу некоторое неудобство, но крепкая шкура фрика спокойно держит удар. Когда я тебя схвачу, смех сменится криками агонии. Значит, мне не стоит попадаться? Увидев мой довольный и ничуть не испуганный оскал, шоколадный терминатор резко подпрыгивает почти под самый потолок и с яростным криком обрушивается вниз темной кометой. А вот это уже опасно. Было бы, если бы не ярко-алый шарик, непонятно каким образом оказавшийся в этом мире. Так-то Маржик, мужик уже не молодой и скакать бешеным сайгаком не должен от слова совсем, но после имплантирования красной сферы у меня как будто бесконечное второе дыхание открылось. Даже в тяжелом экзоскелете двигаюсь с такой легкостью, будто вклал двойную дозу боевых стимуляторов. Знать бы еще, чем за это счастье придется расплачиваться. Зона отчуждения, та еще злобная Скай просто так подарков не делает никогда. Перекатом ухожу в сторону, и разъяренный Кейдж пробивает ногой деревянные брусья пола, застревая в нем по самое колено. Строители храма постарались на славу, и пол тут толщиной сантиметров 20 будет, да и дерево, из которого его делали, чем-то напоминает мореный дуб. Впрочем, учитывая зверскую силу впавшего в бешенство негра, он как застрял, так и выберется. А точнее, выбрался бы, если бы не пластиковый цилиндр, который я выронил в момент переката. Усиленная светошумовая граната взрывается настолько яркой вспышкой, что ослепляет всех, включая меня. Но к киберглазу, в котором заранее был включен режим подавления подобных эффектов, это не относится, и взяв на прицел ошалело мотающего головой фрика, я просто и незатейливо стреляю из лазерного пистолета ему в пах. Никакой мужской солидарности. Как говорится, первое правило наемного убийцы: видишь уязвимость цели, пользуйся ей без колебаний. И похоже, непробиваемая кожа у гуталинового психопата на яйцах малость потоньше, потому как рев, который издает схватившийся за пострадавшее место амбал, в плане громкости может посоперничать с сиреной грузового контейнеровоза. А вот хлеборезку этот убитый горем муж открыл зря. Струя ядреного напалма из наручного огнемета бьет фрику прямо в лицо, и часть горючей смеси попадает Кейджу аккурат в рот, заставляя его буквально подавиться собственным криком. Подохнуть от такой прожарки он не подохнет. Во всяком случае сразу, все-таки нутро у шоколадного куда крепче, чем у обычного человека. Но приятного в полыхающей глотке и запеченных бубенцах мало. Плюс ко всему прочему, напалм на харе у Кейджа продолжает пылать, из-за чего горелый, хех, уголек, тупо не может открыть свой единственный глаз. Одной рукой безуспешно пытаясь стряхнуть с лица горючую смесь, другой он вслепую машет вокруг себя, рассчитывая зацепить сунувшегося его добивать Маржика. Но я не спешу лезть к сверхсильному и машущими своими оглоблями фрику. Подранки обычно самые опасные, потому как чуют дышащую им в ухо смерть и действуют на пределе своих возможностей. Мы пока посидим, погодим. Достав из-за пояса подаренный Юрикова Кидзаси, начинаю медленно и не спеша обходить ревущего Кейджа по широкой дуге, попутно отслеживая реакцию командира Руки. Пока его подчиненные изображали из себя каменных истуканов, этот узкоглазый хмырь внимательно следил за ходом схватки и даже сейчас, когда Кейджа по сути осталось только добить, он никак в бой не вмешивается, что Малиха странно. Черномордый так-то довольно мощный боец, и его потеря должна сильно ударить по военному потенциалу их конторы. Неужели озверевший рубероид так сильно их допек, что они хотят избавиться от него чужими руками? В таком случае зачем этим оккультистам сдаваться? Странно все это. Но раз чуйка на его счет молчит, разберемся потом. А сейчас пора заканчивать с Гуталином. Ку-ку. Подобравшись к бывшему супергерою со спины, подаю голос, заставляя его наотмашь ударить воздух, в то время как сам я пригибаюсь, пропуская над головой чуть ли не пудовый кулак, способный снести мне черепушку вообще без каких-либо усилий, и бью в Акидзаси по животу чернокожего великана. Не поймал. Нанеся удар, тут же отскакиваю назад, избегая богатырских замахов беснующегося здоровяка и отойдя на безопасное расстояние, начинаю вновь обходить его по широкой дуге. Адамантиевое лезвие все-таки смогло пробить непробиваемую кожу Кейджа, но из-за того, что я опасался попасть под ответную атаку рослого негра, силы в ударе оказалось недостаточно, чтобы выпустить ублюдку кишки, и вместо этого японский клинок оставил на животе Люка длинную кровоточащую полосу. Это всего лишь царапина. Тогда на кой ляд ты так орешь? Нет, рубероид, можешь даже не пытаться демонстрировать свою храбрость, я буквально кожей чую волны сильнейшего страха, которые появились аккурат в тот момент, когда я пустил тебе кровь. Шоколадный терминатор привык, что его шкуру ничего не берет, и как только дело запахло жареным, очко Кейджа начало делать жим-жим. Вон как он к окружающим его звукам прислушиваться начал. Хммм, а на этом ведь тоже можно сыграть. Достав из разгрузки болт, который я после зоны таскаю с собой везде и всегда, швыряю его в противоположную сторону, и когда обезумевший здоровяк кидается на приманку, резким ударом подрезаю ему сухожилие на ноге. А теперь финальный аккорд. Тва. Резко обернувшийся Кейдж рассчитывал, что я вновь попытаюсь разорвать дистанцию, но на этот раз я наоборот, резко подаюсь вперед и быстрым ударом вспарываю чернокожему терминатору глотку, после чего встроенный в глазной протез излучатель начинает светиться алым, и мгновением спустя непробиваемого негра откидывает назад ударивший в его голову яркий луч. Мощная все-таки штука там стоит. Еще бы не жрала энергию, как алкаш водяру, то цены бы ей не было. Вон как незадачливого мстителя далеко отшвырнула. Шкуру не пробила, правда, но даже так результат очень и очень солидный. Пачкая пол своей кровью, чернокожий великан отлетел на добрый десяток метров и тут же попытался подняться на ноги, зажимая хлещущую из раны кровь, но та утекала сквозь пальцы бывшего супергероя. А вместо полных ненависти предсмертных проклятий, которые он явно хотел на меня обрушить, изо рта громилы доносился лишь сдавленный булькающий кашель. Не трать силы, все равно уже поздно. Лучше приготовься ко встрече с женой и подумай, что ей скажешь. Встав на колени, фрик через силу пытается подняться на ноги, но я ударом закованной в броню ноги подбиваю его опорную руку, и Кейдж падает лицом в лужу, натекшей из вскрытого горла крови. Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Перевернув обессиленного и неспособного шевелиться негра на спину, ставлю адамантиевый вакидзаси напротив его глаза и, улыбнувшись напоследок с ненавистью взирающему на меня противнику, резко бью бионическим протезом по навершию меча, вгоняя его клинок в черепушку Кейджа на манер зубила. Вот и кончился шоколадный терминатор. Не такой уж он и неубиваемый, когда у Маржика весь его арсенал под рукой, а не только пистолет и костюм тройка. Теперь самое время разобраться с его хозяином. Это был крайне занимательный бой. Видя, как я с намеком провожу пальцем по тыльной стороне окровавленного вакидзаси, предводитель алых триконосцев с усмешкой обнажает висевшую на поясе катануи. Тут я уже начал думать, что нас таки решили кинуть. Однако нет, вместо ожидаемой подставы узкоглазый ниндзюк становится на колени и протягивает свое оружие в церемониальном поклоне. Мы полностью в вашей власти. Друг, ты слишком рискуешь. Эти фанатики опасны. По-настоящему опасны. Кто знает, что они выкинут при помощи своего колдунства. Вдруг ходячие мертвяки не единственный козырь в их рукаве? Выдадим каждому по свинцовому гостинцу, да и дело с концом. Как только мы вернулись на базу, Рамблоу начал меня яростно убеждать, что пленников надо валить, и его в принципе можно понять. Магиков и прочую волшебную шоблу наш брат-наемник в принципе не шибко жалует, во всяком случае те, кто с ними реально сталкивался при повторном свидании, стремятся как можно быстрее колдунов завалить. А тут мы почти целую роту живьем повязали и на квинджетах в несколько заходов вывезли на одну из наших баз. Короче, опасения Кроссбоунса имеют под собой серьезные основания, поэтому послать его по-дружески нхер нельзя. Тем более, что не желая подрывать авторитет главы синдиката перед другими бойцами, Брок дождался, пока мы останемся без лишних глаз и уже после начал высказывать свои предложения. Ну, не совсем без глаз, но не думаю, что стоит учитывать Лауру, которая успела сдать снарягу в нашу оружейку и в данный момент шла по коридору в паре метров впереди, сверкая аппетитной попкой, туго обтянутой кожаными штанами. Хех, у малышки явно есть тяга к шмоткам в готическом стиле, но детали ее гардероба мы обсудим потом и наедине. А сейчас Рамбла стоит пояснить расклады, иначе не отвяжется. Брок, при всем уважении, я опасность бойцов руки и без твоих охитительных советов прекрасно понимаю. И именно по этим причинам пленные помещены на отдаленный склад, который минировал Киви. При упоминании нашего синдикатского шахида на лице Брока начинает проступать некоторое облегчение. Ты ведь не хуже меня знаешь, что этому пироманьяку только дай повод что-нибудь повзрывать, а тут ему натуральный карт-бланш выдали. Если шашкомахатели руки хотя бы дернутся не в том направлении или каким-то образом напрягут бойцов его сквада, то грохот на той стороне Нью-Йорка мы услышим даже отсюда, так что кончай кипишивать. А ты сразу не мог сказать, что на нашего мальца их повесил. Тут впору не за нас, а за них начинать переживать. Сокрушенно покачав головой, Брок махнул рукой и достал из разгрузки сигаретную пачку. «Ладно, я тогда пойду проведаю Кейбла. Не знаю, где ты этого технаря откопал, но стволы, что он делает, даже гидровскому арсеналу фору дают. Стой, пока не забыл. Передай остальным, чтобы меня ближайшую пару часов не беспокоили». Прижимаю к себе согласно кивнувшую Лауру, что, судя по исходящим от нее эмоциям, твердо намерена получить от Маржика еще один урок сексуального просвещения. У нас с малышкой осталось одно незаконченное дело, которое требует конфиденциальности. Толкнув дверь в собственный кабинет, делаю шаг вперед, мысленно предвкушая дикое родео с неумелой, но очень старательной девушкой. И что это за дело, если не секрет? Вижу сидящую на диване черную вдову, в руках у которой находится оставленная на время выхода в поле крупнокалиберная вещица, а взгляд рыжеволосой шпионки при этом моментально фиксируется на моей живой руке, что в данный момент по-хозяйски и совсем не по-дружески сжимает обтянутую кожаными штанами задницу Лауры. Примечание к части. Небольшой спойлер. Следующая глава, финальная, часть 91, она же финальная. И что это за дело, если не секрет? Поигрывая найденным в логове моржа крупнокалиберным револьвером, добродушно улыбающаяся Наташа переводила взгляд с главы синдиката на молодую и как будто бы лишенную эмоций девушку, которую тот к себе прижимал. При виде рыжеволосой шпионки та заметно напряглась и уже хотела было сделать шаг в сторону Романовой, но переместив руку сзада на талию, бритоголовый наемник прижал ее к себе. «Тихо, Лаура, я тоже не в восторге от превращения моего кабинета в проходной двор, но давай будем держать себя в руках». Пройдя мимо внимательно следящей за ним женщиной, бритоголовый головорез усадил свою спутницу напротив бывшей советской убийцы и, спокойно пройдя к стоящему в углу ящику, начал в нем копаться. «Ну или хотя бы дождись момента, когда на тебя не будет смотреть дуло пистолета, моего пистолета. Я ведь тебе еще на предприятии говорил, что бросаться с голой грудью на амбразуру малость рискованно. Здесь нет пулеметной точки. Я выживу». С абсолютно каменным лицом заметила юная особа, не сводя подозревающего взгляда с Романовой, что, несмотря на закипающую внутри нее ревность, продолжала мягко улыбаться и как бы невзначай держать на прицеле носительницу X-гена. «Пули мне не страшны. Может быть, нам это проверить?» – спокойно спросила мстительница, взводя курок монструозного оружия на маникюренным пальчиком, на что мутантка тихо зарычала и выпустила из рук металлические когти. «У-у-у, какая у тебя сердитая сучка! Ты бы ей хоть прививки у ветеринара сделал, прежде чем тащить в койку!» Само по себе появление у бритоголового наемника новой пассии для черной вдовы неожиданностью не стало. В прошлом Миша был тем еще ходоком и менял любовниц даже чаще, чем носки, а их текущие отношения с Наташей можно было охарактеризовать в лучшем случае как секс ко взаимному удовольствию. И то, что наемник трахал другую женщину, рыжеволосую шпионку, мало беспокоило. С учетом далекого от целомудрия характера главы синдиката, Наташа скорее удивилась бы, если бы узнала, что у Маржа нет годового абонемента во все маломальски приличные бордели Нью-Йорка. Романову приводило в бешенство совсем иное. Для поиска и проникновения в логово синдиката женщине пришлось приложить немало усилий. На один только поиск и разбор имеющихся у ЩАИТ данных, которые позволило мстительнице сузить круг поисков со всего огромного мегаполиса до его промышленной зоны, ушло несколько недель непрерывной работы, и вдвое больше времени Романовой пришлось потратить на разбор системы защиты подземного убежища матерых киллеров. После такого женщина всерьез надеялась, что морж закроет глаза на ее внезапное появление и пусть и со скрипом, но позволит ей войти в свой внутренний круг, ведь посторонние на военную базу синдиката не допускались, а постоянно мотаться в квартал красных фонарей было неудобно и утомительно. А тут какая-то мелкая пигалица уже успела занять ее законное место. Хотя в жизни Наташи было мало светлых пятен, связанных с работой на Советский Союз, когда открылась дверь кабинета, женщина совершенно искренне поблагодарила инструкторов КГБ, прививших ей поистине стальную выдержку. Нахлынувшая на рыжеволосую шпионку обида оказалась столь сильна, что Наташа не пристрелила конкурентку лишь благодаря пройденным у коммунистов тренировкам. И судя по взгляду новой любовницы главы синдиката, она была с Романовой в данном вопросе абсолютно солидарна. Однако кидаться женщину также не спешила, хотя желание порвать рыжеволосую соперницу на множество мелких кусочков читалось в ее глазах предельно отчетливо. «Слушай, ты сюда по делу пришла или чисто чтоб мне поднасрать?» Поставив перед женщиной бокал, бритоголовый головорез наполнил его какой-то янтарной жидкостью и, показательно отпив из той же бутылки, уселся рядом со своей новой пассией. «Если второе, то будь добра вернуть мне вещицу, она так-то денег стоит». Тихо фыркнув, мстительница поставила револьвер на предохранитель и, перехватив его за ствол, протянула оружие главе синдиката. «Надеюсь, твое желание забрать у меня пистолет никак не связано с тем, что он заряжен смертельным для нее карбонадием, ведомая привычками матерого шпиона». И чисто женским любопытством, Наташа после проникновения в святая святых первым делом обыскала жилище Миши от потолка до пола, и не узнать крайне характерные патроны со своей родины бывшая советская убийца просто не могла. Неужели боишься, что X-23 узнает о том, как ты работал на Страйкера и прикончил ее оригинал? Неужели боишься, что X-23 узнает о том, как ты работал на Страйкера и прикончил ее оригинал? Ну вот кто эту рыжую стерву за язык тянул, теперь ни о каком приятном вечере в компании Лауры не может идти и речи. После упоминания карбонадиевых патронов молодая мутантка насторожилась, после слов о моей работе на Уильяма, напряглась, а когда Наташа заявила, что я грохнул Росомаху, скажем так, идея сунуть свой агрегат в мясорубку сейчас выглядит менее опасным и более перспективным делом. Чебик, ты не кипишуй. Это было еще до того, как я вытащил тебя с предприятия, и ваши бугры про данный факт в моей биографии в курсе. Вообще-то наверняка об этом знают лишь Магнета и Смурф, но сейчас не та ситуация, в которой стоит давать расширенные пояснения, ведомая ревностью. Вдова ловко сместила вектор внимания взбудораженной Лауры на то, что я являюсь охотником на мутантов, и сперва ей надо дать остыть, иначе любые аргументы она будет воспринимать как попытку выкрутиться. И вообще, не слушай злую тетю. Лужки сгоняй до кабеля и передай ему, что у нас тут на военный объект стратегического значения незваный гость проник. Некоторое время явно сомневающаяся девушка переводила взгляд с моей мрачной морды на улыбающегося ей рыжеволосого провокатора, а затем с задумчивым видом вышла из кабинета. Дождавшись, пока за девушкой закроется дверь, выжидаю несколько секунд для надежности, а затем активирую гарнитуру в ухе и выхожу на канал Кроссбоунса. «Брок, присмотри за нашей гостьей. Ей тут одна рыжая пташка напела разных гадостей. Может взбрыкнуть. Если пойдет в разнос, пакуйте аккуратно, но без особых нежностей. Главное, чтобы осталась живой». «Понял, босс». Развалившись в кресле, делаю для успокоения хороший глоток прямо из бутылки и занюхнув адамантиевым протезом. В последнее время любой металлический запах под это дело хорошо идет. Перевожу взгляд на довольную собой и ничуть этого не скрывающую мстительницу. «Наташ, ты не боишься, что я сейчас могу немного расстроиться и устроить твоей прекрасной рыжей головке сеанс внеплановой сквозной вентиляции. После ознакомления с той информацией, которую пташка принесла тебе в своем клювике, вкрай охреневшая мадама встала с дивана и, бесцеремонно усевшись мне на колени, взяла предложенный ей стакан с выпивкой. «Ты скорее предложишь мне сходить в ресторан. Если ты забыл, я люблю итальянскую кухню и гвоздики. Если не перейдешь к делу, парочкой таких цветочков я тебя точно обеспечу. Для порядка надо повозбухать, а то эта хитрошпая лиса мне на шею сядет и ножки свесит. Но похоже, прибить ее сегодня мне не светит. Романова может быть той еще вероломной тварью, и я последний человек на земле, который будет верить тому, чья профессия требует постоянно лгать, притворяться и проникать туда, куда посторонним людям ходить не следует. Но это не отменяет того факта, что с мозгами и осторожностью у вдовы все в полном порядке. И если она начинает показательно наглеть, то на это должны быть веские причины. Котик, я понимаю, что людей твоей профессии не особо беспокоит опасность, исходящая от носителей эксгена, но играть с мутантами в дружбу – не самая разумная идея. Проведя рукой по моей груди, Романова отпила из бокала и после небольшой паузы добавила, особенно сейчас, ну то, что против этих ребят старательно разгоняют ненависть народных масс не заметит либо слепой, либо идиот. Видимо, Романова не в курсе, что я уже не работаю с Ксавьером и Ко, что не может не радовать, если рыжий репей не в курсе наших внутренних раскладов, то с огромной долей вероятности вдова совсем недавно узнала месторасположение нашей базы и есть шанс того, что эта информация еще не утекла к ее одноглазому начальству. Что изменилось? Вместо ответа женщина пригубила дорогостоящий бурбон, что я ей налил и одобрительно кивнув, поставила стакан обратно на стол. На самом деле не так уж и много. Понимаешь, пока ты 13 лет где-то гулял, мир изменился куда сильнее, чем тебе кажется. Проблема мутантов с момента своего появления сильно беспокоит представителей международных финансовых конгломератов и других представителей крупного бизнеса, сверхсильные и неподконтрольно появляющиеся люди одним фактом своего существования начали менять расстановку сил на политической арене и дестабилизировать ситуацию по всему земному шару. А сейчас носители X-гена еще и сами подлили масла в огонь. Ты случаем не про недавний случай, когда около центра Нью-Йорка чуть ли не тактический ядерный заряд бахнули, во имя пресвятого доллара. Если из-за самодеятельности Киви планету захлестнет Третья мировая война, то я его, ХММ, дилемма. Тут мальца или обратно в дурку сдавать и предупреждать санитаров, что парень с боевым опытом и склонен к побегу, или выписывать ему премию за стабильный приток заказов для синдиката, если мировые державы не разбут земляной шарик ядерными ударами по указке буржуев, то мы на постоянных контрактах реально озолотимся. Ты про тот случай, когда группа Кимуры пыталась захватить сбежавший образец? Нет, все кому надо, знают, что это ты со своими мальчиками постарался. Хитро улыбнувшись, женщина мягко ткнула в меня пальцем. И хотя это хороший повод, настоящая причина на самом деле кроется в другом. Пару дней назад один из мутантов-радикалов преисполнился в познании мира и напал на частную школу для богатеньких детишек. Знаешь, такое учебное заведение, где месяц муштры стоит как 3-4 твоих заказа и на обучение, в которых нормальные люди за всю жизнь заработать не смогут. Дай-ка угадаю, это был поехавший кукухой борец за справедливость? Именно. Согласно кивнув, рыжеволосая шпионка достала из декольте небольшую флешку и положила ее рядом с бокалом. Кровожадная толпа не знает жалости, а если она еще и почует кровь богатеев, опасаясь повторения подобных нападок, родители и руководство школы замяли трагедию, свалив все на взрыв газопровода и последующее обрушение здания, но есть желание, можешь посмотреть, что этот психопат сделал с отпрысками мирового истеблишмента. Только предупреждаю сразу, это был пирокинетик и зрелище там крайне неаппетитное. Обойдусь без лицезрения последствий пожара в шашлычной. Делаю еще один глоток из бутылки и чувствую, как по телу начинает разливаться приятное тепло. Хороший все-таки коньяк в последней партии. Лучше поясни, к чему мне эта информация? Да все к тому же. Суммарно жертвами пироманьяка стало около 150 детишек крайне влиятельных персон со всего света, и как ты уже, наверное, догадался, большие шишки больше не намерены терпеть выходки носителей X-гена. Официально такого никто никогда не объявит, но многие влиятельные люди пришли к негласному договору, и вскоре будет отдана всеобщая команда ФАС. программы, наподобие оружия X получит мощную финансовую поддержку в каждой маломальски приличной стране нашей планеты, а всех, кто использует мутантов в военных целях, но при этом не относится к государственным органам, начнут методично зачищать. Залпом допив остатки коньяка, Романова неопределенно пожала плечами. Проще говоря, синдикат в зоне риска, и если ты не убедишь всех в том, что твоя лавочка не имеет отношения к новой ступени эволюции, за вас примутся все и с огромным энтузиазмом. Да вашу ж мать, этот мир что, реально хочет меня угробить? Или у него какие-то персональные счеты к наемным убийцам? Если у тебя есть некоторые проблемы с американскими властями, это сильно осложняет работу дикого гуся, но в принципе плюс-минус терпимо. В конце концов, специфика работы наемника такова, что публично богатеи нас всегда показательно ругают, а за кулисами охотно платят за выполнение грязной работы. Но если мировой олигархат выступил против чего-то единым фронтом, а ты к этому как-то подмазан, то тут впору сразу ложиться в гроб и накрываться крышкой. Ну, или забиться в самую вонючую дыру, какая только есть на свете, и молиться, чтобы тебя там никто не нашел. Это ж не один какой-то богатей наподобие Осборна или Фиска решил во властителя мира поиграть, и не политики отдельно взятой страны хотят свое решение продавить. Если все потенциальные клиенты откажутся работать с синдикатом, то у нас сразу просядут финансовые поступления, причем хорошо, если не до нуля, а это смерти подобно. Пока что сделанных запасов хватает для поддержания группировки на плаву, но из-за разборок с криминальными боссами Нью-Йорка с новыми заказами пока полный голяк, а расходы у синдиката довольно серьезные. Один мастер с чего стоит. Таким макаром кубышка скоро кончится, а если моим бойцам перестать платить, то они первыми поднимут меня на вилы и будут в общем-то правы. Я бы душмана точно так же прирезал, начни он башлять обещаниями вместо денег, и все действующие в зоне сквады охотно бы поддержали данное начинание. Но сливать Лауру, с другой стороны, X-23 уже засвечено перед госструктурой, и единственный шанс для синдиката избавиться от ходячей проблемы. Ситуация дерьмовенькая, но с чего вдруг они сходу пошли на такие радикальные меры? Можно же для начала просто вальнуть Магнета, без этого старого еврея его кодла быстро разбежится. Хотя сурового израильского бодибилдера я уважаю, своя шкура она как-то ближе к телу, и если для благополучия группировки необходимо грохнуть линшера, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Тип, что напал на элитную школу, не принадлежал к братству мутантов. Обычный уличный безумец, какие есть на улице каждого крупного города. Если не брать в расчет, что он мог манипулировать пламенем не хуже заправского огнеметчика. Так, пораскинем-ка мозгами. Про существование Кейбла знают только мутанты, да и если мужик засветится, его всегда можно выдать за киборга. Если отправить Лауру обратно людям X, то с несостоявшейся охранницей и любовницей можно будет навсегда попрощаться. Кинни-младшая может и кастрирована на эмоции, но мозгами не обделена. Быстро сообразит, почему я резко развернулся на 180 градусов. Да и просто психануть может. Девушки в ее возрасте с мозгами не шибко ладят и способны творить любую дичь. А тут прямо комбо из кастрированного на эмоции живого оружия, появление очередной помехи к близкому общению и сама рыжеволосая помеха, в которой Чебик видит опасную конкурентку. Добавляем к этому факт моей работы на Страйкера, убийство Лагана, которого мутантка не особо любит, но который тем не менее является ее отцом, и на выходе получаем смесь, идеально подходящую для нервного срыва. Мишень, как будто бы услышав мои мысли, гарнитура в ухе оживает голосом Брака. Тут наша когтистая подруга резко в твою сторону направилась, предварительно заглянув в наш арсенал. Что она там позаимствовала, я не в курсе, а перехватить не успеваем, так что будь аккуратнее. Вторя предупреждению Кроссбоунса, чуйка начинает орать благим матом, и спихнув с себя недовольно фыркнувшую Романову, я беру на прицел револьвера входную дверь, что в следующую секунду вышибается мрачная и до нельзя злой Лаурой. Приехали. В каждой руке мутантки зажата по ручной гранате без чеки и еще несколько распихано по оттопыривающимся карманам, а в глазах у X-23 отчетливо видна решимость смертника, неоднократно видел такие зенки у разных маджахедов. Базарить тут уже бесполезно, не знаю, что сейчас творится в голове у Чебика, но слушать она никого не намерена, а так как я хочу жить, вещица сходу наводится девушке аккурат в лоб, и нажатие на спусковой крючок порождает лишь глухой щелчок. Барабан револьвера пуст, Видимо, Романова вытащила из него все патроны. Но высказать мстительнице свою благодарность я уже не успеваю. Решившая последовать путем Шахида Лаура рвется вперед, и яркая вспышка боли заполняет все мое сознание. Вот Маржик и пораскинул мозгами.